Если волк на звезду завыл, значит небо тучами изглодано. Рваные животы кобыл, черные паруса воронов. Не просунет когтей лазурь из пургового кашля смрада. Облетает под ржанье бурь лошадей златохвойный сад. Слышите звонкий стук? Это грабли зари по пущам. Веслами отрубленных рук вы гребете в страну грядущего. Так летите, летите ввысь, лети с радуги крик вороний. Скоро белое дерево сронит головы моей желтый лист. Скоро белое дерево сронит головы моей желтый лист. Головы моей желтый лист.